Когда на следующее утро Трикси вошла в столовую, Крин уже завтракал, и не успела она взять бутерброд, как он собрался уходить. «Я говорил тебе, что сегодня задержусь», — спросил он. «Если твои гости будут еще здесь, я войду через боковую дверь». Она кивнула, и он добавил: «Беатрис, ты прекрасная жена. Надеюсь, теперь никому не захочется развлекать меня, или, по крайней мере, все они перенесут свои заботы на тебя. Замужние женщины любят молоденьких, только что вступивших в брак девушек». «Только что женившимся мужчинам тоже должны нравиться вышедшие за них девушки», — подумала Трикси, но оставила эту мысль при себе. Урок голландского проходил сразу после завтрака. Она с таким энтузиазмом учила язык, что строгая учительница похвалила ее и вместе с тем задала огромнейшее задание к следующему уроку. «Жаль, что вы несколько недель проведете в Англии», — отметила она. «Будем надеяться, что там вы не забросите голландский. Об этом мы еще поговорим в другой раз». Трикси поспешила в деревню, где закончила заворачивать маленькие подарки. Госпожа Кран пребывала в хорошем настроении, и Трикси, обертывая марципановые фигурки в яркую бумагу, искренне радовалась. «Вы, конечно, посетите церковь в субботу», — сказала госпожа Кран. «Если профессор будет свободен, мы придем вместе». Трикси надеялась, что так и будет. Некоторое время она размышляла о том, что бы надеть к чаю. Большинство приглашенных намного старше ее, и подчеркивать разницу в годах не стоит. Это может создать плохое впечатление. Поэтому она выбрала простое серебристое платье, повязала на шею узорчатый шарфик и вышла в гостиную встречать своих гостей. Вечеринка прошла успешно. Олки испекла воздушные пирожки, нарезала миниатюрные сэндвичи с огурцами и вместе с Трикси соорудила бисквитный пирог. Гости рассказывали Трикси то, что им было известно о жизни в университете и медицинской школе. «Теперь Крин женатый мужчина», — сказала госпожа Ван Влиет, «и мы можем больше не беспокоиться о нем. Когда он был холостяком, мы чувствовали своей обязанностью постоянно знакомить его с женщинами. Ведь мужчине нужна жена». Она лучезарно улыбнулась Трикси. «Но теперь он нашел жену самостоятельно и, кажется, замечательную жену. Мы все так думаем». Немного покраснев, Трикси поблагодарила ее и подумала, что он и женился на ней именно для того, чтобы вырваться из-под опеки этих дам. Она помахала последние гости, уходящие домой, и вернулась в гостиную. Там в кресле уже сидел Крин. «Я попил чай в кабинете», — сказал он ей. «Как прошел день?» «И давно ты дома?» «Сейчас», — он задумчиво посмотрел на нее. «Они добры к тебе, Беатрис?» «О да, и так дружелюбны». Она вдруг улыбнулась. «Они наперебой твердили, что беспокоились о тебе, пока ты не был женат. Кажется, они изо всех сил старались подобрать тебе жену». Он усмехнулся. «О, само собой, бесконечные обеды, приглашение выпить и встретиться там с очередной племянницей или дочерью какого-нибудь старого друга». «И в Лондоне тоже был такой кошмар?» «Да». «Теперь слушай, кого мы должны пригласить на вечеринку в Лондоне. Нескольких человек из больницы, твоих друзей, и у меня есть еще кое-какие знакомые». «Сколько всего?» «Всего около 30. Мисс и Глэдис справятся. У Глэдис есть сестра, она непременно поможет». «Ты устраиваешь что-то подобное каждый год?» «Если нахожусь в Англии, то да. И, конечно, на Рождество я еду в Тимати взрезать гуся и обойти с поздравлениями палаты». «Да, Я видела тебя на прошлое Рождество».